Если бы молния внезапно упала к моим ногам, я не испугался бы больше, чем при чтении этого письма. Какую тайну скрывала Амели от меня? Кто заставил ее так внезапно вступить в монастырь? Неужели она привязала меня к жизни прелестью своей дружбы только для того, чтобы внезапно покинуть меня? Ах, зачем приезжала она отвлекать меня от моего намерения? Порыв сострадания призвал ее ко мне. Но вскоре, утомленная тяжелым долгом, она поспешила бросить несчастного, не имевшего на земле никого, кроме нее. Люди воображают, что сделали все, если помешали человеку умереть. Так сетовал я. Потом, думая о себе, я говорил: «Неблагодарная Амели, если бы ты была на моем месте, если бы, как я, ты заблудилась в пустыне твоей жизни, ах, ты не была бы покинута твоим братом». Однако, перечитывая письмо, я находил в нем столько грусти и нежности, что сердце мое растаяло. Вдруг у меня явилась мысль, подавшая некоторую надежду. Мне показалось, что Амели полюбила кого-то, кого не решалась назвать. Это подозрение, казалось, объясняло ее грусть, ее таинственную переписку и страстный тон ее письма. Я ей немедленно написал, умоляя открыть мне свое сердце. Она не замедлила ответить мне, но не выдала своей тайны. Она только уведомляла меня, что получила отпущение от послушничества и вскоре произнесет монашеский обет. Я был возмущен упрямством Амели, ее таинственностью и столь малым доверием к моей дружбе. После минутного раздумья о том, на что мне решиться, я вздумал отправиться в Б, чтобы в последний раз попытаться убедить сестру. Мой путь лежал через край, где я был воспитан. Увидя леса, в которых я проводил единственно счастливые часы моей жизни, я не мог сдержать своих слез и не устоял против искушения сказать им последнее «прости». Мой старший брат продал унаследованное им отцовское поместье, и новый владелец не жил в нем. Я приехал в замок по длинной пихтовой аллее, прошел пешком по пустынным дворам. Я остановился, чтобы взглянуть на закрытые, местами разбитые окна, на чертополох, росший у стен, на кучи листьев, собранных у порога дверей, на пустое крыльцо, где я так часто видел моего отца и его верных слуг. Ступеньки уже поросли мхом. Желтофиоль выросла между его растрескавшимися, расшатанными камнями. Незнакомый сторож поспешно открыл предо мною двери. Я не решался переступить через порог. Он воскликнул: «Неужели и с вами будет то же, что с незнакомкой, несколько дней назад приезжавшей сюда? Она упала в обморок, войдя сюда, и я принужден был отнести ее в карету». Мне нетрудно было узнать, кто эта незнакомка, которая, как я, приезжала сюда за слезами и воспоминаниями. Прикрыв на минуту глаза платком, я вступил под кров моих предков. Я прошел по всем гулким комнатам, в которых раздавался только шум моих шагов. Комнаты освещались слабым светом, проникавшим сквозь закрытые ставни. Я зашел в ту, где скончалась моя мать, дав мне жизнь. В ту, где скончался мой отец. В ту, где я спал в своей колыбели. Наконец, в ту, где сердце моей сестры получило первые обеты дружбы. Повсюду обои были содраны, и паук ткал свою паутину на покинутых постелях. Поспешно вышел я оттуда и удалился большими шагами, не осмеливаясь оглянуться. Как прекрасны, но как мимолетны те минуты, которые братья и сестры проводят в своем детстве под крылом их старых родителей. Целость семьи человека длится только один день. Дуновение Божие рассеивает ее, как дым. Сын едва знает отца, отец сына, брат сестру, сестра брата. Дуб видит, как его желуди пускают ростки вокруг него, но не таков удел детей человека. Приехав в Б, я велел вести себя в монастырь. Там я выразил желание видеть сестру. Мне сказали, что она никого не принимает. Я написал ей. Она мне ответила, что готовится посвятить себя Богу, и ей запрещено отдать хотя бы одну мысль миру, что если я люблю ее, то не стану удручать ее своим горем. Она прибавляла: «Впрочем, если вы хотите появиться у алтаря в день моего пострижения, то сделайте мне честь заступить мне место отца. Одна только эта роль достойна вашего мужества. Только она одна соответствует нашей дружбе и моему покою». Эта холодная твердость, противопоставленная моей пылкой дружбе, довела меня до сильнейшего исступления. То я готов был вернуться к себе, то хотел остаться исключительно для того, чтобы помешать обряду. Ад внушал мне даже мысль заколоть себя в церкви и слить мои последние вздохи с обетами, отнимавшими у меня сестру. Игуменья монастыря велела предупредить меня, что в алтаре приготовят для меня скамью, и что она приглашает меня на службу, назначенную на следующий день. На заре я услышал первые звуки колоколов. К 10 часам я дотащился до монастыря в состоянии какой-то агонии. Для того, кто присутствовал при подобном зрелище, не может быть ничего более трагичного и ничего более скорбного для того, кто пережил его. Громадная толпа наполняла церковь. Меня провели на скамью, в алтарь. Я упал на колени, почти не сознавая, где я и на что я решился. Священник уже стоял перед алтарем. Вдруг отворяется таинственная решетка, и входит Амели, разодетая со всей мирской пышностью. Она была так хороша, на лице ее отражалось нечто столь божественное, что она на один миг возбудила общее изумление и восторг. Побежденный великой скорбью святой, пораженной религией, я забыл о всех своих планах насилия. Силы оставили меня, я чувствовал себя связанным мощной рукой, и вместо богохульств и угроз нашел в своем сердце глубокое обожание и смиренные стоны. Амели становится под балдахин. Служба начинается при огне светильников, среди цветов и благоуханий, которые должны были придать обаяние обряду. Во время молитвы священник снял с себя верхнюю ризу, оставив на себе лишь льняной хитон, взошел на кафедру и в простой, но трогательной речи обрисовал счастье девственницы, посвящающей себя Богу. При его словах она появилась, как ладан, сгорающий на огне. Великое спокойствие и небесные ароматы, казалось, распространялись во всей церкви. Все почувствовали себя словно укрытыми под крылом мистической голубки, и казалось, что ангелы спускались на алтарь и поднимались к небу с благоуханиями и венками. Священник кончает свою проповедь, снова надевает ризу и продолжает службу. Две молодые монахини под руки подвели Амели, и она опустилась на колени на последнюю ступеньку алтаря. Тогда пришли за мною для исполнения обязанности отца. Услышав мои нетвердые шаги по алтарю, Амели едва не лишилась чувств. Меня поставили рядом со священником, чтобы подавать ему ножницы. В эту минуту я почувствовал, что снова впадаю в исступление. Ярость моя готова была разразиться, когда Амели, призвав все свое мужество, бросила на меня взгляд, полный такого упрека и такого горя, что я был сражен. Религия восторжествовала. Моя сестра, пользуясь моим смущением, смело протянула голову. Ее великолепные волосы падали со всех сторон под священной сталью. Длинная власеница заменила для нее все современные украшения, немало не отнимая у нее ее трогательности. Ее лоб, с отражавшимися на нем заботами, скрылся под льняной повязкой, и таинственное покрывало, символ девственности и чистоты, покрыло ее голову, лишенную волос. Никогда она не казалась более прекрасной. Глаза кающейся были прикованы к мирскому праху, а душа ее была на небе. Однако Амели еще не произнесла обета, а для того, чтобы умереть для мира, она должна была пройти через могилу. Сестра моя ложится на мрамор, ее покрывают погребальным покровом, а по углам его ставят 4 светильника. Священник в епитрахиле с книгой в руке начинает панихиду. Молодые девушки продолжают ее. О, наслаждение религии! Как велико, но и как ужасно! Меня заставили встать на колени у этого траурного покрова. Вдруг из-под него послышался шепот. Я наклоняюсь, и следующие страшные слова поражают мой слух. Я один мог их услышать. «Милосердный Боже, сделай так, чтобы я не встала с этого погребального ложа, и осыпь твоими щедротами брата, который не разделял моей преступной страсти». При этих словах, вырвавшихся из гроба, ужасная истина просветила меня. Рассудок мой помутился, я упал на саван, сжал сестру в своих объятиях и вскрикнул: «Непорочная невеста Иисуса Христа, получи мои последние объятия сквозь холод смерти и глубины вечности, уже отделяющие тебя от твоего брата». Этот порыв, этот возглас и слезы прерывают обряд. Священник останавливается, монахини запирают решетку, толпа волнуется и теснится у алтаря. Меня уносят в обмороке. Как мало был я благодарен тем, кто вернул меня к жизни. Открыв глаза, я узнал, что жертва совершилась, и что моя сестра заболела горячкой. Она велела просить меня, чтобы я не искал свидания с ней. О, печаль жизни! Сестра боится говорить с братом, а брат боится, чтобы сестра услыхала его голос. Я вышел из монастыря, словно из того святилища, пламя которого подготовляет нас к жизни небесной, где все потеряно, как в аду, кроме надежды. Можно найти в душе своей силы против личного несчастья. Но быть невольной причиной несчастья другого совершенно невыносимо. Узнав, в чем заключалась причина мучений моей сестры, я представлял себе, что она должна была выстрадать. Тогда мне стало ясным многое, чего я прежде не понимал. Смесь радости и грусти, которую проявляла Амели, когда я отправлялся путешествовать. Ее старание избегать меня после моего возвращения и вместе с тем слабость, так долго мешавшую ей вступить в монастырь. Несомненно, несчастная девушка надеялась вылечиться. Ее намерение постричься, хлопоты об отпущении от послушничества и распоряжение об отказе от имущества в мою пользу вызвали, очевидно, таинственную переписку, вводившую меня в заблуждение. Ах, мои друзья! Так я узнал, что значит проливать слезы о бедствии, далеко не вымышленном. Мои страсти, так долго не проявлявшиеся, накинулись на эту первую жертву с яростью. Я даже находил какое-то неожиданное наслаждение в полноте моего горя и заметил с тайной радостью, что горе не то чувство, которое исчерпывается как удовольствие. Я захотел покинуть землю до приказа Всевышнего, Это был великий грех. Бог послал мне Амели и для того, чтобы спасти меня, и для того, чтобы наказать. Таким образом, всякая греховная мысль влечет за собою смятение и несчастье. Амели просила меня жить, и я обязан был повиноваться ей, чтоб не увеличивать ее терзаний. К тому же, странная вещь, у меня не было никакого желания умирать с тех пор, как я стал действительно несчастным. Мое горе обратилось в занятие, заполняющее все мое время. До такой степени мое сердце по самой природе своей исполнено тоски и горя,